На следующее утро, рассмотрев полученную в гильдии авантюристов детальную карту района, в котором находилась деревня Алых Магов, я повернулся ко всем и объявил. В общем, ситуация такова. Этот Цундере хочет вернуться в свою родную деревню. Да я и сам думаю, что съездить развлечься в деревню Алых Магов – неплохая идея. Кто тут Цундере? Я же сказала, что волнуюсь о своей младшей сестре. Я погладил по голове Магумин, которая продолжала стоять на своем, чтобы прервать ее. Похоже, что деревня находится в состоянии войны с армией Королей Демонов. Поэтому сначала мы оценим ситуацию с расстояния. Если там действительно так опасно, как говорится в письме, то мы немедленно возвращаемся домой. Если по пути нам встретятся силы Короля Демонов, то мы тоже немедленно возвращаемся домой. Также мы будем стараться избегать битв с монстрами. Сразу понятно, что этот план придумал Казума. В нем столько трусости. Но я не против, хоть мы только вернулись с путешествия. «Я использую свою силу, чтобы спасти жителей родной деревни Магумин», сказала Аква, сжав кулак и сияя самоуверенностью после недавней победы над генералом армии Короля Демонов. «Деревня Алых Магов? Рядом с ней водятся очень сильные монстры. А еще там будет армия Короля Демонов. Ах, а что, если они окружат нас и возьмут в плен? Эй, Казума, если это произойдет, то не волнуйся обо мне, просто спасай себя». «Будь спокойна, я с радостью брошу тебя там. И потом можешь не возвращаться». Уверенно ответив Даркнесс, несущий ерунду, я подобрал сумку, которую еще даже не успел распаковать, и вышел с остальными из особняка. Обычно бы нам пришлось ехать повозкой, но у меня была идея получше. «Эй, Казума! Куда мы идем? Разве мы не собирались ехать в деревню Алых Магов вместе с Юн-Юн?» «Юн-Юн уехала на повозке еще вчера. Мы не сможем догнать ее, даже если отправимся прямо сейчас. И с меня хватит повозок. Есть еще одно место, куда я хочу заглянуть». Пока я болтал с Аквой, мы успели прийти к месту назначения. «Ах, так вот ты куда хотел заглянуть. Как крестоносцу, почитающему Эрис сама, мне не хочется здесь находиться, ведь здесь...» «Добро пожаловать! Парень, который не смог прокачать уровень, даже имея класс, который легко прокачивается. Девчонка, использующая авторитет своей семьи, чтобы хоть как-то быть полезной. Грубый жрец, излучающий раздражающий свет, и представитель бесполезной расы, использующий бесполезную магию. Вы как раз вовремя». «Ах ты! Бесполезная раса?» Услышав приветствие работника магазина в странной маске, занятого уборкой, Даркнесс и Магумин зарычали от злости. «Я пришел сюда, чтобы окончательно договориться о сделке с Ваниром, и кроме этого у меня было к нему другое дело, но...» Ванир не обратил внимания на Акву, угрожающе размахивающую кулаками. Подошел ко мне и толчком отвел в сторону. «Пожалуйста, проходи». Вис нигде не было. Вместо этого я услышал рыдания, доносящиеся из глубин магазина. Я сказал толкающему меня подозрительному работнику магазина. «В каком смысле вовремя? Вы снова закупились какими-то странными товарами?» «Скажу сразу, я ничего не буду покупать в этом магазине». «И не говори так. Я не собираюсь предлагать тебе бесполезный мусор. Этот предмет обязательно привлечет твое внимание». Выбрав самый подходящий момент, Ванир начал расхваливать свой товар перед нами, показав нам маленькую коробочку, крышка которой была слегка приоткрыта. «Что это?» «Это магический предмет, отгоняющий нежить. Достаточно лишь открыть его крышку, и он начнет испускать освещенный воздух, который отпугивает нежить. Срок действия 30 дней. У тебя в группе ведь есть странный человек, привлекающий нежить, да? В прошлом путешествии вы уже успели настрадаться от этого, верно? С этим предметом вы сможете спокойно спать даже под открытым небом». «Эй, ты ведь не меня имеешь в виду этим странным человеком?» «Отгоняет нежить, значит. Ну, судя по описанию, предмет довольно полезный». «Какие минусы? У него обязательно должны быть побочные эффекты, верно?» «Нет таких. Единственные минусы – одноразовость и высокая цена. Но эффективность на высоте. Он настолько эффективен, что даже неуклюжая хозяйка магазина не может выйти оттуда после того, как я случайно открыл крышку, и она проплакала все это время». «Нет. Закрой коробку и проветри магазин». «Так это Вис там плачет? Зачем она купила это?» «Ладно, убедил. Скоро он может мне понадобиться». Я вспомнил о тяготах ночевки под открытым небом и достал кошелек. «Спасибо за покупку, с вас 1 000 000 Эрис». «Слишком дорого. За такие деньги я лучше буду драться с зомби». Ванир игнорировал мои возражения и засунул коробку в мою сумку. «Разве это деньги? Ты скоро станешь очень богатым человеком. Ведь ты продашь мне свои авторские права на 300 миллионов Эрис. Такой договор тебя устроит?» Сказал он и предъявил договор. «300 миллионов Эрис? Если ты дашь этому человеку столько денег, Он станет настоящим отбросом и будет бездельничать целыми днями. Но это тоже звучит неплохо. Странным тоном пробубнила Даркнесс. Аква и Магумин стали по сторонам от меня и начали тянуть за мои рукава. «Казума-сан! Казума-сан! Я хочу, чтобы у нашего особняка был бассейн. А я хочу освежитель маны, который, по слухам, ускоряет ее восстановление». «Вы только посмотрите на этих зомби, которых привлек запах денег. Бассейн и освежитель слишком дорого, можете пока про них забыть. Вместо этого лучше выберите вещи, которые нам понадобятся в путешествии». Услышав мои слова, Аква и Магуми начали радостно осматривать выставленные товары. Я решил продать Ваниру все авторские права сразу. Меня постоянно вовлекают в разные проблемы. Поэтому я подумал, что в крайнем случае можно будет сбежать, прихватив с собой приличную сумму. Достаточно вспомнить только то, что за один год на этот город успели напасть и генерал армии короля демонов, и мобильная крепость Уничтожитель, и оба раза город был на краю уничтожения. Лишняя осторожность не помешает. Ну тогда вычти стоимость этого отпугивателя нежити из 300 миллионов. Ты ведь не сразу сможешь собрать столько денег, да? Да, я должен извиниться, ведь неудачница, владеющая магазином и закупающая бесполезную ерунду, серьезно повысила наши расходы. Здесь и до этого были проблемы с финансами. Но за следующую неделю я смогу серьезно заработать. Я смог привлечь инвесторов со всего города. За неделю? Через неделю я стану местным богачом. Кстати, у меня есть разговор-квиз. Не мог бы ты позвать ее? Услышав мою просьбу, Ванир с жалостью на лице закрыл коробку, испускающую белый туман. Мы открыли окна и проветрили комнату, после чего Вис наконец смогла зайти. Уставшая после путешествия, вчера Вис почти отошла в мир иной. А сейчас выглядела бледнее, чем обычно. Она поприветствовала нас улыбкой. «Привет, Вис, как себя чувствуешь? Прости, что потревожили тебя сегодня. Я пришел, потому что мне нужна твоя помощь». «Моя помощь?» Я кивнул ей, когда она вопросительно наклонила голову. Я все объяснил ей, начиная с ситуации в деревне Магумин и заканчивая моей просьбой. «Понятно. Значит, мне просто нужно отправить вас в Альконретию телепортом, верно?» «Наш путь в деревню Алых Магов будет проходить через Альконретию». Вис очень понравилось купаться в горячих источниках, когда мы ездили в Альконретию, поэтому она отметила этот город как точку телепорта. Пока я разговаривал с Вис, остальные рассматривали товары магазина. «Ванир, насколько сильно это зелье, привлекающее монстров? Что будет, если им облиться?» «Его нужно пить. Если выпьешь его, то не только монстры, но и жители города, твои товарищи и даже твоя семья возненавидят тебя и нападут. Это отличный продукт, прекрасно подходящий твоему фетишу. Берешь?» «Даже моя семья и друзья... будет плохо, если они возненавидят меня. Но если эффект временный, то я не против купить». «Ух ты! Тут есть зелье, временно увеличивающее эффективность определенных заклинаний. А у тебя есть зелье, усиливающее магию взрыва?» «Сейчас у нас есть усиливающее зелье только для магии проклятий и магии топий. Зелье магии проклятий увеличит зону эффекта, поэтому использующий рискует попасть под действие собственного заклинания. То же касается и зелья магии топий. Маг утопит себя в болоте, который создаст собственной магией». «Бесполезные. А что это за кукла, которая будто наблюдает за мной?» «Это куклы Ванира, несущие в себе кусочки моей маски. Великолепный продукт, отгоняющий злых духов из-за их страха к моей персоне. И это единственный товар во всем магазине, который пользуется популярностью. Кукла будет смеяться посреди ночи, но отгоняющий эффект очень высок. В вашем особняке злых духов нет, но есть одно привидение. Покупаешь?» «Смеется посреди ночи? Да она сама по себе злой дух. И если в нашем особняке есть привидение, то атаку им не уйти. Магумин, ты до сих пор не веришь моим словам. Разве я не говорила, что в нашем особняке живет дух молодой дворянки? Она безобидный ребенок, поэтому я не стала изгонять ее и позволила жить с нами». «Ну да, конечно. Это тот дух, который иногда выпивает твое вино? Хорошо быть по-твоему». «Даже Даркнесс, почему вы не верите мне?» «Как расшумелись». Пока меня отвлекала эта шумная толпа, выражение лица Вис изменилось. Казалось, будто она предалась воспоминаниям. «Деревня Алых Магов. В прошлом я ходила туда закупаться припасами. Тогда я даже хотела посетить известного создателя магических предметов по имени Хёйзабара. Но, к сожалению, его не оказалось дома». Услышав это, Магумин ахнула и подошла поближе. «Пожалуйста, подожди. Ты сказала Хёйзабару? А когда ты приходила в деревню Алых Магов?» «Это было примерно 2 года назад». «Точно, я пришла в дом того человека, и там меня встретила милая девочка.